Воевода. Воевода накануне без памяти прибежал с площади домой. Приказные еле живы протиснулись за ним в двери. В сенях воевода обернулся к ним и закричал: «Черти! Неслухи! Окаянные! Где были? Как Ивашка охальничал? По что не взяли его? Невяшка, сук корявый, куда схоронился?» «Государь», — забормотал дьяк, — «не приступиться к ему, холопы! Молчать!» — крикнул воевода и дал ему по уху. Атилка и пристав бросились на колени и стукались лбом в землю. Воевода кинулся на них и сразу вцепился в волосы и приставу, и Атилке. У пристава волосы были редкие, он быстро вывернулся и откатился в сторону. Атилку воевода принялся таскать по сеням, приговаривая: «Я тебе, смердёнок, все волосья выдеру, зубы выломаю, в железах сгною!» Атилка ползал на коленях и тихонько скулил, пригибая голову к полу. Воевода, наконец, совсем запыхался и бросил Атилку, стукнув его лбом об пол. Дьяк тем временем юркнул в приказную горницу. Воевода вышел туда же, отдуваясь, и с порога накинулся на дьяка. «Забрался под иконы, гребень петуший! Гадаешь, оттуда не выволоку за козью бороду? Сошлю тебя с приказной избы, да кнутом отодрать велю! Как смел Ивашки норовить!» «Государь Степан Трифонович, дозволь слово молвить. Силам Ивашку не взять. Холопов у его полон двор. Государю бы на его извет отписать. Государь на его засамоять гневен не помилует». Воевода кивнул головой, бросил шапку на лавку, расстегнул шубу и сел. «То так, — сказал он, — пиши тотчас. Семейка Пахомыч взад поедет, с ним пошлю. Почнешь как надобно, а там пиши. Ну, скоро ты, пиши тотчас. Доводит тебе великий государь, вычегодский воевода Степка Трифонов, сын Голенищев, на Ивашку Строганова. Тот Ивашка Строганов — вор и бездельник. На твое государское имя пес охулку положил. Твоей, великий государь, грамоты с прочетом и слухать пес смердячий не похотел и надругался над ей. А как я, твой великого государя слуга, Степка Трифонов, на его дворишко вшел с твоим великого государя дьяком, семейкой Пахомовым, а он и Вашка, тот вор и душегубец, учал меня плетью стягать и шапку с меня сбил, и шубу чертов сын и задрал, и кривым боровом меня лаял, и на козлы пузом смерть собачьей сулил привязать и кнутом отодрать, и пинками и топуньками меня била, приказные страдники!» Тут воевода снова сжал кулаки и вскочил с лавки. Не мог он на месте сидеть и глядеть, как дьяк еле-еле водит по бумаге гусиным пером и рыжей бородой заметает. Так бы и рванул его за ту бороденку. Да без дьяка и извета не напишешь. Оглянулся, больше нет никого. Атилка с приставом схоронились куда-то. «Пиши!» — крикнул воевода дьяку, а сам опять выскочил в сени. Но и там никого не было. А надобно было воеводе на ком-нибудь сердце сорвать. Он распахнул дверь в жилую горницу. На лавке перед пяльцами сидела Устья и глядела в окно. А перед ней стояла мамка и что-то говорила ей. «Ты чего, наушница, боярышни, в уши дудишь?» — крикнул воевода. «На птичий двор сгоню, страдница, вон пошла! А ты чего не жьешь, в окно пялишься? Кого выглядываешь?» «Ты чего вскинулся, батюшка?» — сказала Устья с обидой. «Шила я, только лишь мамку за шелком в светлицу посылала». «Ведаю я, какие шелки!» — сказал воевода. «Про парней чай плетки плетет, паскудница! Матри-то у меня! Примечаю я, Данилка Строгановский коло дома похаживает! Убью!» Устья заплакала. «Что это ты, батюшка?» — сказала она. «Грех тебе! Аль я не путевая какая? Неужели сором на твою голову наведу?» «Не про то я! Вишь, дура!» — воевода немного смяк. «Коль сватать, — вздумает Данилка, — думать не моги! Вот про что! Не в версту нам, Строгановы! На Москве за боярина отдам! Ну, чего ревешь?» Устья не поднимала головы от пяльцев. Воевода потоптался на месте. «Ну чего ревешь?» — повторил он и тронул рукой голову Устьи. «Сказал, за боярина отдам! За молодого да за богатого!» Устья все плакала. Воевода снова начал сердиться. «Вишь, дур, ревет! Слухать отца не хочет! Да ты ведаешь, кто я, аль запамятовала? Разбаловалась! Мало учена!» Устья подняла голову, взяла руку Степана Трифоновича и жалобно поглядела на него снизу. «Нет у меня матушки родной», — сказала она, — «а батюшка не жалеет дочку». Воевода сразу подобрел. Он притянул к себе Устью, потрепал по щеке и сказал: «Ну-ну, чего зря говоришь? Подь, вели ужинать сбирать, тотчас я». Он вошел в приказную горницу и отпустил дьяка.